Как стану из уши, определенно не мешало бы побриться, а Северина выглядела так, словно не спала несколько дней подряд. Даже Милицина, разумная и непоколебимая Милицина, не могла скрыть горя после ужасной катастрофы чтеца Акаши. Все они собрались вокруг кровати Далии в медицинском крыле магмагорода и бестолково суетились, пока сервиторы брали у нее кровь и проверяли жизненные показатели. Помещение пропахло антисептическим мылом и притирочным порошком, которым адепт Зета предпочитала покрывать свою бронзовую броню. «Ты нас сильно напугала, молодая леди», — произнес Зуши, когда вошел в комнату и увидел, что Далия очнулась. Выражение искреннего сочувствия на грубоватом лице механика тронуло Далию. «Извини», — ответила она, — «я не хотела». «Она не хотела», — с вымученной усмешкой повторил он. И от Далии не укрылись ни темные круги под глазами парня, ни припухшие от слез веки. Она врывается в зал, заполненный бушующей психической энергией, а потом говорит, что она не хотела нас пугать. «Нет, в самом деле», — заверила его Далия, сознавая, как глупо звучат ее слова. «Я просто не могла оставить там Иону». Все опустили головы и помолчали в память о погибшем. Особенно тяжело переживала смерть Ионы Северина, и Далия, протянув руку, сжала ее пальцы. За последние несколько недель суровость, присущая Северине в первые дни их знакомства, полностью исчезла с ее лица. И при виде печали в глазах подруги у Далии сжималось сердце. В зале не нашли никаких останков Ионы Мила. Ни одного атома его тела, свидетельствующего о том, что он там был. Более того, после чудовищного вихря, вызванного энергией Астрономикона, не выжил ни один из псайкеров, прикованных в нишах. Остались лишь их высохшие трупы, свернувшиеся в позе эмбрионов. В общей сложности смерть унесла жизни 2037 человек. И эта жертва висела на шеях членов рабочей группы адамантиевой цепью вины. Они не могли не знать об ужасающих жертвах той ночи и о том, насколько мала была эта потеря в масштабах всего Марса. Затем далее рассказали, что она все 7 дней провела в коме, находясь под наблюдением Какстона, нескольких биомониторов и пикт-камеры, соединенной с ближайшей медицинской станцией. Далее узнала, что Какстон отказался покидать ее палату, несмотря на неоднократные заверения друзей, что они будут дежурить у ее постели по очереди. После того, как она очнулась, прошло уже 5 часов. Но большую часть этого времени она отвечала на вопросы адепта Зетты, а друзей пропустили к ней совсем недавно. «Что сказала тебе адепт Зетта по поводу нашей неудачи?» — спросила ее Северина, когда они обнялись и вместе поплакали. «Наверное, она разочарована тем, что машина плохо работала». «Плохо работала?» — Зуши негодующе прищурился. «Произошла перегрузка, но машина работала так, как должна была работать, хотя и совсем недолго». «А о чем тебя спрашивала адепт Зетта?» — поинтересовалась Милицина, возвращаясь к главной теме. Далее видела их вопрошающие взгляды и понимала, что друзей интересует все, что происходило в зале, где стоял чтец Акаши. «Она хотела знать, что произошло в зале, и что сказал мне Иона Мил. А он что-нибудь тебе сказал?» — спросил Какстон. Она сжала руку Какстона и перевела взгляд на пикт-камеру, установленную в углу комнаты. «Он просто умер», — ответила Далия, и ничего не успел сказать.